Глава 20. Такие люди живут и процветают в этом мире, ни во что не верящие, неисправимые, не способные к милосердию. Давайте же накинемся на них, дорогие друзья, собрав все силы. Уильям Теккерей. Кто может адекватно описать радостное возбуждение от посещения аристократического большого приема? Многолюдного, масштабного, роскошного домашнего мероприятия, которое дает возможность лицезреть то, что в сознании людей, не принадлежащих подлинным сливкам общества, часто формулируется расхожей фразой «никогда не видел такой толпы на лестнице». Кто в состоянии достаточно ярко, хотя бы внешне, описать дом, где происходит подобное событие и прилегающее к нему пространство, даже при том, что в царящем вокруг такого дома столпотворении карет и экипажей, кричащих мальчишек на побегушках и взмыленных полицейских, по сути, нет ничего приятного. Кто сумеет изобразить обычными человеческими словами обиду и возмущение, обуревающие важных, полных собственного достоинства кучеров, которым создают помехи ничего плохого, не замышляющие, но такие бестолковые, простые кэбмены? Кому по силам достойно рассказать об очаровании закрытой сверху полосатыми тентами улицы, по обеим сторонам которой расставлена целая коллекция тропических растений в дюжинах горшков, привезенных специально для оформления и освещенных китайскими фонариками? Куда до всего этого апельсиновым рощам Италии, озаренным мягким светом южной луны? Разве может все это сравниться с чудесами в виде полосатых полотняных навесов? Ведь растения и лунный свет – это всего лишь произведения природы, а они не вызывают у людей изумления и восхищения. А вот улица, укрытая матерчатыми навесами, неизменно вызывает эти чувства. Как только где-нибудь появляются подобные атрибуты, вокруг сразу же собирается толпа детей-беспризорников и горничных, чтобы поглядеть на это великолепие. Когда им надоедает просто стоять и глазеть, они начинают расхаживать туда-сюда, получая от этого странное удовольствие. Нищий, мучимый голодом и мечтающий раздобыть корку хлеба, тоже приостанавливается при виде всего этого, чтобы поинтересоваться у страдающего насморком подметальщика, что тут будет, свадьба или прием. И если оказывается, что полотняные навесы над улицей растянуты по случаю предстоящего свадебного торжества, нищий задерживается, чтобы посмотреть на прибывающих гостей. Если же выясняется, что в этом месте состоится бал или прием, бедолага уходит, но собирается вернуться в то время, на которое назначено мероприятие, и, по крайней мере, попытаться уговорить кого-нибудь из участников действа швырнуть ему пенни, чтобы затем раздобыть какой-нибудь еды на ужин. Да, большое количество людей испытывает горькие чувства при виде полотняных тентов, растянутых над улицей. Это люди, которые не могут позволить себе устраивать вечера и приемы, хотя им бы тоже этого хотелось. Например, хорошенькие молодые девушки, которым никогда в жизни не доводилось бывать на танцах и которые всеми своими невинными сердцами мечтают хоть одним глазком взглянуть, хотя бы разок взглянуть на то, что для них недостижимо и о чем они могут только мечтать. И еще одинокие юноши, которые простодушно полагают, что все те, кто обладает привилегией пройти между двух рядов экзотических растений в катках, о которых здесь упоминалось, должно быть объединены между собой самой крепкой дружбой, какая только возможна. Нищие, голодные мужчины и женщины, исходя слюной, представляют себе ломящиеся от изысканных яств столы, скрытые за стенами домов, вокруг которых натянуты полосатые тенты. Они думают о лакомствах, даже названий которых им не приходилось слышать ни разу в жизни и о которых они не имеют ни малейшего представления. А между тем, весьма возможно, что время от времени мимо всего этого проходит некий мудрец с мрачным лицом и хмурит брови при виде расточительства, безумной и бесполезной роскоши, хвастовства и притворства, которые символизируют подобные улицы, затянутые тентами. Временами он может словно герой старинных трагедий, пробормотать себе в бороду что-то вроде «Ничего, придет время, когда вы за это поплатитесь». «Да, мистер мудрец, несомненно, так и случится. Это должно произойти. Но только не благодаря вам или какому-то еще человеческому вмешательству, чьей-то воле. Современное общество само таит в себе семена собственного разрушения. Но даже самому ярому нигилисту, который произносит страшные клятвы, обещая покончить со всем этим, придется терпеливо ждать, пока эти семена созреют и прорастут. Потому что справедливость Всевышнего подобна жерновам, которые мелют медленно, и по этой причине проходит много времени, прежде чем они с безжалостной силой уничтожают то или иное зло. Так что у тех людей, которых не устраивают действующие законы общества, при всем их благородстве и стремлении к справедливости, нет никакой возможности ни ускорить, ни замедлить действие воли Божьей, провидения. А потому пусть легкомысленные представители рода человечества делают, что хотят, и давайте не будем пугать их рассказами о будущих землетрясениях и прочих катаклизмах. Поверьте мне, они так жалки в своем тщеславии, их ценности настолько ненадежны и недолговечны, и могут так легко улетучиваться, что их в самом деле впору пожалеть. А улицы, затянутые полосатыми тентами, украшенные диковинными растениями и искусственным освещением, чаще всего возникают по воле самых скверных людишек, которые привыкли, словно избалованные дети, играть со всем тем, что должно быть свято – любовью, честью, верой и надеждой. И они быстро сходят в могилу без всякого утешения, если не считать энного количества денег, почитаемых ими за ложный эталон счастья. Но и их они, умирая, не в силах взять с собой и вынуждены оставлять на земле. Так что одноногий нищий мальчишка, подметающий улицы рядом с домом семейства Уинслей, вполне может оказаться счастливее хозяина этого внушительного особняка. У него новая метла, и к тому же мистер Эрнест Уинслей дал ему 2 апельсина и большой кусок сахарного леденца. Подметальщик – любимец и протеже Эрнеста. Умный и симпатичный Эрнест считает, что иметь только одну ногу – это ужасно стыдно, и много раз прямо и недвусмысленно говорил об этом. И хотя сам маленький калека никогда не думал о своем физическом недостатке в таком свете, он безмерно благодарен за помощь и сочувствие со стороны юного джентльмена, высказанные столь прямо и непосредственно. Сегодня вечером, когда в особняке семьи Уинслей проводится большой домашний прием, он стоит, опираясь на рукоятку метлы и облизывая свой леденец, и с восторгом смотрит на все, что происходит на Парк-Лейн. На великолепные экипажи, горцующих лошадей, блестящие ливреи лакеев, возбужденных кэбменов, прекрасные туалеты прибывающих на прием дам, с иголочки одетых мужчин с царственной осанкой. Он никому из них не завидует. Нет, только не он. С какой стати? Подаренные ему 2 апельсина лежат у него в кармане, все еще не тронутые. И вряд ли кто-либо из толпы разряженных гостей на приеме в особняке Уинслиев получит такое же удовольствие от деликатесов, загромождающих столы в господском доме, как он, мальчишка-подметальщик, от скромного, но приятного и освежающего десерта, который он прячет в своей одежде. Его восхищает разворачивающееся перед ним зрелище, и он то и дело шепотом отпускает комментарии по поводу его участников, обозначая их личными местоимениями «он» или «она». Мальчишка впитывает происходящее, не обращая ни малейшего внимания на следящего за порядком полисмена с суровым взглядом. Между делом, словно бы проявляя чрезмерную активность, он обмахивает метлой край расстеленной на мостовой и тротуаре малиновой ковровой дорожки из мягкого фетра. Это позволяет ему время от времени на несколько секунд заглянуть в распахнутую входную дверь особняка и увидеть, что там и как. А заодно рассмотреть людей, находящихся там, внутри. Судя по виду джентльменов, которых можно разглядеть в вестибюле и на лестнице, им мероприятие не доставляет большого удовольствия. Во всяком случае, лица у них весьма серьезные, а не радостные. А если судить по тому, как небрежно и утомленно они опираются на лестничные перила, они вообще весьма недовольны и ощущают в первую очередь глубокую усталость. Часть гостей принадлежит к представителям молодого поколения аристократических фамилий. Они не столь опытные и прожженные, как их родственники и знакомые постарше, но их тоже никак нельзя назвать невинными. Их заманила в ловушку домашнего приема в доме леди Уинсли надежда на то, что им удастся добиться близости с хозяйкой и получить возможность похваляться этим. Другие представителей этой категории можно, пожалуй, назвать самыми несчастными из гостей, являются никем, а именно мужьями, отцами и братьями общепризнанных красавиц, которых они были вынуждены сопровождать по обязанности. В противном случае их наверняка просто не пригласили бы на это мероприятие. Эти люди на подобных приемах большую часть времени проводят на лестнице, в отрывочных разговорах с товарищами по несчастью. Они то и дело устало зевают, а в это время где-то неподалеку профессиональная оперная певица упражняет свой голос, исполняя в зале этажом выше хроматические гаммы и трели. На прием каждую минуту приходит и уходит масса людей. На лестницах и в помещениях особняка стоит несмолкающее шуршание шелка и атласа. В помещениях невыносимо жарко. Воздух пропитан ароматами духов, источаемых кружевами и носовыми платками. Везде стоит несмолкающий гул голосов, прерывающийся только перед тем, как представители знати соизволят весьма приличным образом рассмеяться. Дамы выдыхают бесцветное хихиканье, а мужчины производят напряженное «ха-ха-ха», которое кажется жалкой пародией настоящего веселья. Наконец, из женской гардеробной появляются две приметные фигуры. Одна из них заметно расплывшаяся. Она принадлежит пожилой женщине с седыми волосами, на весьма объемной шее которой блестит бриллиантовое ожерелье. Другая – стройная девушка в бледно-розовом платье, с темными глазами и восхитительной фигурой. Расположившиеся на лестнице мужчины тут же поспешно и уважительно расступаются, чтобы дать им дорогу. «Как поживаете, миссис Ван Клапп?» – интересуется один из них. «Рад видеть вас, мисс Марсия», – произносит другой, молодой человек с волосами песочного цвета и с большой горденьей в петлице. В глазу молодого человека поблескивает монокль. Услышав его голос, мисс Марсия останавливается и одаривает его удивленной улыбкой. Она весьма миловидна. Да что там, просто волшебно хороша и двигается с поистине очаровательными грацией и изяществом. Почему? Но почему бы, спрашивается, ей не говорить больше ничего и на этом закончить общение с молодым человеком, прервав его на полуслове? Но она снова заговаривает, и все ее очарование разом исчезает. «А, вот оно как! Ну и ну!» – восклицает она. «А я думала, что вы в Париже. Ма, ты представляешь, лорд Алджи здесь, и это так замечательно. Если бы я знала, что вы будете здесь, я бы осталась дома, да, так бы я и сделала». Девушка весьма кокетливо кивает своей изящной головкой с блестящими каштановыми волосами. Ее мать, непрерывно сияя дежурной улыбкой, начинает подниматься по лестнице и жестом манит дочь за собой. Марсия идет за ней, а следом устремляется и лорд Алджернон Маршевилл. «Вы? Что вы такое сказали?» – жалобно бормочет он. «Вы ведь не возражаете против моего присутствия здесь, правда? Что до меня, то я ужасно рад видеть вас снова, знаете ли, ну и все такое». Марсия бросает на него короткий внимательный взгляд, который чем-то напоминает взгляд сороки, оценивающий и хладнокровный. «О, да, пожалуй», — говорит Марсия с плохо скрываемым презрением. «Ну, вы что же, думаете, я вам верю? Вот дела. А вы хорошо провели время в Париже?» «Да, можно так сказать», — отвечает лорд Маршевилл довольно равнодушно. Я вернулся всего 2 дня назад. Леди Уинсли случайно встретила меня в театре и пригласила заглянуть к ней сегодня, как она сказала, чтобы немного повеселиться. У вас есть хоть какое-то представление о том, что она имела в виду?» «Конечно», — отвечает Марсия, уроженка Нью-Йорка, с несколько гнусавым смешком. «А вы что же, этого не знаете? Мы все здесь для того, чтобы поглядеть на какую-то рыбачку с диких просторов Норвегии, на которой в прошлом году женился сэр Филипп Эрингтон. Я так думаю, она всем нам устроит веселую жизнь. Как вы полагаете?» После этих слов собеседницы лорд Маршевилл колеблется. Ему явно мешает монокль в глазу, и он теребит прикрепленный к нему черный шнурок. Он не блещет особым умом и вообще является едва ли не самым кротким и застенчивым из смертных. Но он джентльмен на свой бесхитростный лад и манер, и в его душе живут некие рыцарские понятия, а это все же лучше, чем совсем ничего. «Я ничего не могу сказать по этому поводу, мисс Марсия», — говорит он с оттенком нервозности. «Я слышал в клубе, что леди Брюс Эрингтон — настоящая красавица». «Да ну!» — восклицает Марсия и раздражается визгливым хохотом. «Неужели? Но, полагаю, ее красота в любом случае не позволит ей как следует овладеть правилами английской грамматики». Лорд Маршевилл ничего на это не отвечает. К этому моменту они с Марсией и ее матерью уже добрались до заполненной людьми гостиной, где леди Уинсли, облаченная в наряд из рубинового бархата, в украшениях из розовых бриллиантов, принимает гостей. Просто знакомых она встречает прохладной улыбкой и кивком. На близких друзей и подруг она устремляет многозначительный взгляд своих темных глаз. Она вся от макушки до пят – живое воплощение высокомерия и сознания собственного совершенства. Рядом с ней стоит ее муж, несколько мрачный, но одинаково вежливый и доброжелательный по отношению ко всем прибывающим. Он выполняет обязанности хозяина дома безукоризненно. Еще ближе к леди Уинсли, чем он, расположился сэр Фрэнсис Ленокс, который в паузах между волнами гостей находит время для того, чтобы шептать в ее розовое ушко какие-то малозначимые мелочи. В какой-то момент он даже рискует чуть поправить маленький венок бледных роз на ее плече, прикрепленный к одной из бретелек, их из вежливости называют рукавами, которые каким-то чудом удерживают корсет платья хозяйки дома там, где ему положено быть. Миссис Раш Марвел тоже здесь, во всем своем блеске. Ее благодушное лицо с небольшим аккуратным носом сияет от удовольствия. Внушительный шлейф ее платья, сшитый из черного атласа и украшенный блестками, всем мешает. Ее объемистый бюст колышется, словно неспокойное море. Его движение ограничивает лишь прозрачная кружевная вставка. Но все же миссис Раш Марвел, сама скромность, в сравнении с хозяйкой особняка, чьи прелести выставлены на показ с такой бесстыдной откровенностью, словно она балетная танцовщица. Впрочем, надо признать, что с нее берет пример и большинство остальных съехавшихся на прием дам. А присутствует ли на мероприятии мистер Раш Марвел? О да, с некоторым трудом мы находим его. Он прижат к стене и отделен от остальных роялем. Мистер Раш Марвел занят тем, что внимательнейшим образом изучает большой альбом, с почти нездоровым интересом рассматривая портреты людей, которых он никогда в жизни не видел и никогда не увидит. Рядом с ним стоит какой-то унылый, прыщавый коротышка с длинными волосами, который смотрит на продолжающую расти толпу в комнате почти с ужасом в глазах. Раз-другой он бросает нерешительный взгляд на мистера Марвела, словно намеревается заговорить, и, наконец, в самом деле к нему обращается, похлопав поглощенного изучением альбома мужа миссис Раш Марвел по плечу с несколько неожиданной энергией. «Я здесь для того, чтобы играть!» — объявляет он. «Играть на пианино! Я великий музыкант!» Мужчина закатывает глаза кверху и, словно сдерживая рвущийся наружу восторг, начинает перечислять, загибая пальцы. «Париж, Вена, Рим, Берлин, Санкт-Петербург. Меня знают везде и уважают, понимаете?» Он указывает на петлицу, в которую продета миниатюрная красная ленточка. «Это от императора, кайзера Вильгельма, а это от русского царя». Человечек показывает перстень на мизинце. Затем он еще одним быстрым движением достает из жилетного кармана на глазах пораженного собеседника массивные золотые часы. «А это от моих барижских учеников. Я пианист. Я здесь, чтобы играть». Произнеся эту тираду, коротышка расчесывает растопыренными пальцами свои длинные локоны и с вызывающим видом оглядывается вокруг. Мистер Раш Марвел слегка испуган. Ему кажется, что такого эксцентричного человека следует как-то успокоить. Совершенно очевидно, что его просто необходимо каким-то образом угомонить. «Да, да, я все прекрасно понимаю», — блеет он, глядя на раздраженного гения и старательно кивая. «Вы здесь, чтобы играть. Именно, да-да, мы все скоро получим удовольствие от вашей игры. Уверен, это будет великолепно. Вы ведь прославленный гер...» «Махтен Клинкен!» — высокомерно произносит пианист. «Прославленный Махтен Клинкен!» «Да, о да!» Мистер Марвел в отчаянии пытается произнести эту фамилию и с ужасом понимает, что ему это не под силу. «О, да, я слышал о вас. Вы очень известный гер Махтен. Да, да, конечно. Умоляю, извините меня, я на минутку». С благодарностью, поймав повелительный взгляд супруги, мистер Раш Марвел отходит от рояля и присоединяется к ней. Она разговаривает с семейством Ван Клаппов и хочет, чтобы он увел куда-нибудь мистера Ван Клаппа, седобородого пожилого мужчину с лукавым лицом. Миссис Раш Марвел нужно спокойно и без помех обсудить с миссис Ван Клапп и Марсией подробности скандала. В этот вечер найти место, где можно было бы присесть, во всем весьма просторном особняке семейства Уинсли практически невозможно. Все диваны, оттаманки, стулья и кресла заняты полнеющими пожилыми дамами. Поэтому большая и лучшая часть собравшихся общается стоя, вежливо улыбаясь друг другу льстивыми улыбками и разговаривая с такой скоростью, словно их жизни зависят только от того, сколько слов им удастся произнести в течение ближайших 2 минут. Миссис Раш Марвел, миссис Ван Клапп и Марсия медленно пробираются сквозь плотную толпу тараторящих и без конца улыбающихся людей, пока не оказываются рядом с леди Уинсли. Тут 4 дам образуют плотный кружок. Как только ей представляется такая возможность, миссис Марвел шепчет на ухо хозяйке. «Они пришли?» «Современный Парис и новая Елена Прекрасная?» со смехом уточняет леди Клара и пожимает белыми, как снег, плечами. «Нет, еще нет. Возможно, они вообще не появятся. Марсия, дорогая, вы выглядите совершенно очаровательно. А где лорд Алджи?» «Насколько мне известно, он не в 1000 миль отсюда», отвечает Марсия, многозначительно прикрыв на мгновение свои темные глаза. «Сейчас он болтается где-то здесь. Ну надо же! Я вижу в дверях несколько разгоряченного мистера Лоримера». Слово «разгоряченный» вряд ли можно считать подходящим для описания состояния Джорджа Лоримера, который со свойственным ему хладнокровием, но весьма решительно локтями прокладывает себе дорогу среди голых дамских плеч и спин, толстых обнаженных рук и длинных шлейфов, которые серьезно затрудняют его продвижение. Однако, в конце концов, предприняв для этого немалые усилия, он все же добирается до хозяйки, которая встречает его с довольно холодным выражением лица, надменно приподняв тонкие выщипанные брови. «Ну надо же, мистер Лоример, мы уже вас почти забыли», с явной иронией говорит она. «Мы думали, что вы решили навсегда поселиться в Норвегии». «Вы серьезно?» – парирует Лоример с явной улыбкой. «Это меня удивляет, ведь вы знали, что я вернулся оттуда в августе прошлого года. «И с тех пор, как я понимаю, вы вели жизнь отшельника», — равнодушно осведомляется ее светлость, раскрывая веер из страусиных перьев и медленно обмахиваясь им. «Ничего подобного. Я побывал в Шотландии с моим другом, Аликом Макфарлейном, и там прекрасно поохотился. Затем, поскольку я никогда не позволяю моей почтенной матушке проводить зиму в Лондоне, я свозил ее в Ниццу. Из этого замечательного места мы вернулись 3 недели назад». Леди Уинсли издает смешок. «Я вовсе не просила давать вас подробные объяснения по поводу ваших передвижений, мистер Лоример», – беспечным тоном произносит она. «Надеюсь, вы хорошо провели время». Лоример степенно кивает. «Да, спасибо. Странно, что я говорю это, но я действительно смог в некоторых случаях получить определенное удовольствие, хотя в целом все было не слишком весело». «Вы видели вашего друга, сэра Филиппа, после того, как он приехал в город?» – спрашивает миссис Раш Марвел обычным для себя спесивым тоном. «Неоднократно. В последнее время я довольно часто обедал с ним и леди Эрингтон. Насколько я понимаю, они будут здесь сегодня». Движение руки леди Уинсли, обмахивающейся веером, становится чуть быстрее. Ее губы, накрашенные малиновой помадой, зло сжимаются в тонкую линию. «Ну, вообще-то я их, конечно, пригласила, скорее для проформы», – небрежно замечает она. «Но, если честно, я бы испытала облегчение, если бы они не пришли». На лице Лоримера проступает выражение любопытства и удивления. «Вот как? Могу я спросить, почему?» «Мне кажется, причина должна быть для вас совершенно очевидна», — говорит леди Уинсли, и глаза ее враждебно сверкают. «Что касается сэра Филиппа, то с ним все в порядке, он джентльмен по рождению, но женщина, на которой он женился, не леди, и для меня принимать ее у себя — это очень неприятная обязанность». Лоример чуть приподнимает брови, притворяясь, что слегка шокирован. «Я полагаю», – медленно говорит он, – «я полагаю, что вы вскоре убедитесь, что ошибаетесь, леди Уинсли. Мне кажется…» Тут Лоример делает паузу, и миссис Раш Марвел устремляет на него немигающий взгляд, ожидая продолжения. «Вы хотите сказать, что она женщина образованная?» – холодно осведомляется она. «По-настоящему хорошо образованная?» Лоример смеется. «Ну, не так, как того требуют принятые в современном обществе стандарты», — отвечает он. Миссис Марвел презрительно фыркает. Леди Клара снова поджимает губы. Как раз в этот момент все начинают уважительно реагировать на появление одного из наиболее важных гостей вечера — широкоплечего мужчины, довольно небрежно одетого, с всклокоченными волосами, приятным лицом и внимательным, лукавым взглядом. При его появлении многие из сидящих с благоговением встают со своих мест. Это Бофорт Лавлейс, или, как его часто называют, Бо Лавлейс, блестящий писатель-романист, критик и безжалостный сатирик. Для него высшее общество – это что-то вроде своеобразной игрушки, заводной юлы, которую он время от времени по своему желанию раскручивает у себя на ладони ради собственного удовольствия. Когда-то он начинал как чердачный бумагоморатель, питавшийся одним лишь хлебом с сыром и надеждами на успех. Теперь же он более 6 месяцев в году проводит в своем сказочно красивом дворце, стоящем на берегу озера Кома. Именно его в свое время презирали, всячески насмехаясь над ним светские дамы, поскольку он был плохо и неряшливо одет. Тем не менее, сейчас те же самые дамы используют все приемы и ухищрения, которые существуют в арсенале слабого пола, в бесплодных попытках очаровать его и расположить к себе. Он же смеется над ними и их жалкими потугами, и делает это без всякой пощады. Своим зорким взглядом он мгновенно замечает пудру на их якобы цветущих щеках, кармин на их губах, сурьму на их бровях и тушь на их ресницах. Он легко отличает парики и шиньоны от натуральных волос, От него невозможно скрыть попытки дам с помощью шнуровок и утяжек сделать свои фигуры стройнее, отчего они выглядят неестественно. И как жизнерадостный сатир, веселящийся на лесной лужайке, он издевательски вышучивает все эти разнообразные формы лжи с помощью своего, обладающего большим влиянием и весьма язвительного пера. Он своеобразный английский Гейне, который ежедневно собирает богатый и ничуть не уменьшающийся с течением времени урожай с делянки общества, богато засеянной глупцами. По мере приближения к ней этого язвительного, обладающего острейшим умом человека, леди Уинсли выпрямляется, вся словно подобравшись, хотя она, безусловно, красавица и знает, что ее внешность практически безупречна. Миссис Раш Марвел делает слабую попытку чуть ослабить шнуровку у себя на груди, чтобы рвущийся наружу массивный бюст не так выпирал из декольте. Марсия кокетливо улыбается, а миссис Ван Клапп нарочито выставляет на показ свой бриллиантовый кулон стоимостью в 1000 геней. Бедняжка. Она наивно думает, что богатство всегда производит на деятелей литературы более сильное впечатление, нежели что-либо другое. Окинув одним коротким взглядом трех женщин, Бо Лавлейс сразу понимает, чем вызваны их позы и не слишком явные движения. И веселье, бурлящее в его душе, начинает извергаться наружу. «Да чего забавные эти Ван Клаппы», — думает он. «У старухи на шее бриллиант размером с булыжник. Да чего ужасный вкус! Полагаю, она пытается продемонстрировать мне, насколько она богата. Миссис Марвел не хватает шали, а леди Клари корсета. Боже правый, какое же посмешище делают женщины из самих себя!» Однако на лице писателя эти мысли никак не читаются. Оно выражает лишь вежливую серьезность. Впрочем, черты его немного смягчаются, когда Бо Лавлейс обменивается рукопожатиями с лордом Уинслием и Лоримером. И это показывает, насколько симпатичным может выглядеть литератор, когда он этого хочет. Он кладет руку Лоримеру на плечо. Он кладет руку Лоримеру на плечо. «Послушайте, Джордж, старина, я думал, что в Ницце вы играли роль заботливого сына. Не говорите мне, что вы оставили там в одиночестве вашу милую матушку. Где она? Мне бы хотелось закончить тот спор с ней по поводу обожаемого ею Байрона». Лоример смеется. «Приходите и заканчивайте его, когда захотите, Бо», — отвечает он. «С моей матушкой все в порядке, она дома. Вы ведь знаете, она всегда рада вас видеть. А от вашей новой книги она просто в восторге». «Правда? В таком случае ее привели в восторг какие-то безделицы». «О нет, мистер Лавлейс», — вмешивается в разговор Клара, устремляя на писателя обворожительный взгляд. «Вы не должны пренебрежительно отзываться о себе. Книга просто изумительная. Я взяла ее в библиотеке, как только она там появилась, и прочитала от корки до корки». «Я глубоко польщен», — отзывается Лавлейс и вежливо кивает, хотя в глазах его тлеет издевательская искорка. «Когда такая очаровательная леди снисходит до чтения того, что вышло из-под моего пера, я просто не знаю, как выразить мое волнение и радость». «Представители прессы все как один хвалят ваше произведение», замечает лорд Уинслей. «Вы просто герой дня, настоящий лев». «Что ж, вполне можно сказать и так», соглашается, смеясь Бо. «Правда, мне кажется, я не рычу, я пою, как соловей. Но скажите мне, где же новая красавица?» «Я совершенно не понимаю, кого вы имеете в виду, мистер Лавлейс?» холодно отвечает леди Уинслей. Лоример молча улыбается. Бо с улыбкой переводит взгляд с хозяйки на Джорджа. «Возможно, я ошибся», — говорит он, — «но ответственность за это ложится на графа Роксуэллского. Он сказал мне, что если я приду сюда сегодня вечером, то увижу одну из прекраснейших женщин, живущих на свете, леди Брюс Эрингтон. Граф видел ее в парке, и, по-моему, вот этот джентльмен совершенно открыто заявил в клубе, что она действительно поразительно красива и сегодня будет здесь». С этими словами Бо указывает на сэра Фрэнсиса Леннокса, который с досадой покусывает свои усы. Леди Уинсли искоса бросает на своего Ленни взгляд, который никак нельзя назвать приятным. «Все это просто самый настоящий абсурд», заявляет она, презрительным жестом откинув назад голову. «Если так пойдет и дальше, то мы скоро станем с восторгом принимать в обществе горничных и барменш. Я, правда, не знакома с супругой сэра Филиппа, но я слышала, что она дочь фермера. Конечно, я пригласила ее на сегодняшний прием по доброте душевной, из любезности, чтобы она могла понемногу привыкнуть к высшему обществу. Ведь ей, конечно же, тяжело, бедняжке. Она темная и необразованная женщина, так что здесь, в Лондоне, ей все наверняка кажется странным, непривычным. Но она не пришла». Как раз в этот момент Брикс громко объявляет: «Сэр Филипп и леди Тельма Брюс Эрингтон!» По толпе собравшихся гостей волной пробегает гул, который тут же сменяется тишиной. Группы людей, стоящих около дверей, чуть расступаются и смотрят, как в зал входит Филипп с супругой. В первое мгновение все словно лишаются дара речи при виде высокой, с великолепной фигурой молодой женщины в ослепительно белом платье, с бриллиантами, сверкающими в золотистых волосах, с чудными голубыми глазами. Она проходит между гостями с величественной грацией, которая польстила бы императрице, правящей не одним, а одновременно многими государствами. «Боже правый, какая великолепная женщина!» – бормочет себе под нос Бо Лавлейс. «Она же настоящее живое воплощение Венеры!» Леди Уинсли резко бледнеет. Ее начинает бить дрожь, и ей лишь с большим трудом удается сохранить обычное хладнокровие при виде сэра Филиппа, который с нежностью, глядя на супругу своими светло-карими глазами, подводит ее, воплощение молодости и безупречной красоты, к хозяйке и просто и спокойно говорит: «Леди Уинсли, позвольте мне представить вам мою жену. Тельма, это леди Уинсли». У хозяйки вдруг появляется странное ощущение, будто кто-то набросил ей сзади на шею удавку и затягивает. От бессильного гнева ей хочется закричать, ударить кого-нибудь своим веером и убежать из комнаты. Но она все же справляется со своими чисто женскими эмоциями, улыбается и протягивает Тельме руку, унизанную кольцами с драгоценными камнями. «Это было так любезно с вашей стороны зайти к нам сегодня вечером», — сладко произносит она. «Мне давно очень хотелось познакомиться с вами, леди Эрингтон. Вы, вероятно, знаете, что ваш муж – мой давний знакомый». С этими словами леди Уинсли бросает из-под ресниц короткий взгляд, похожий на всполох огня, мелькнувший среди дыма, на сэра Филиппа. Он, однако, этого не замечает, поскольку в этот момент весело смеется, беседуя с Лоримером и Бо Лавлейсом. «Да, это так», – отвечает Тельма своим мягким, глубоким, удивительно приятным голосом. «И именно по этой причине я очень рада познакомиться с вами. Мне всегда приятно знакомиться с друзьями моего супруга». С этими словами Тельма поднимает на собеседницу свои прекрасные глаза. Но та почему-то ежится от этого по-детски простодушного и открытого взгляда. Отчего-то на краткий миг в душе леди Уинсли появляется ненависть к себе, и она вдруг кажется самой себе злой и достойной презрения. Одному Богу известно, почему это происходит, но по какой-то причине первый за много лет приступ искреннего смущения заливает щеки ее светлости румянцем, который затем разливается по всей гладкой белой коже ее лица. Она торопливо произносит: «Давайте же я представлю вас другим гостям, с которыми вам будет приятно пообщаться. Это моя близкая подруга, миссис Раш Марвел. Уверена, вы понравитесь друг другу. Позвольте представить вам миссис Ван Клап, а также мисс Ван Клап». Обе женщины напряженно кивают, и Тельма с присущей ей непринужденной грацией отвечает на их приветствие. «Это сэр Фрэнсис Леннокс», — продолжает леди Уинсли. Когда она видит, как упомянутый джентльмен, ее поклонник, отвешивает глубокий и вежливый поклон, а в его сонных карих глазах появляется выражение неподдельного восхищения, в улыбке хозяйки мелькает что-то хищное. Но, что поделаешь, в прекрасных, благородных чертах лица Тельмы столько утонченной красоты, что это не может оставить сэра Фрэнсиса равнодушным. «А это мой муж». Лорд Уинсли живо выступает вперед. Благородная красота лица Тельмы явно производит на него впечатление и будет в его душе рыцарские порывы. «Мы с сэром Филиппом знаем друг друга уже несколько лет», — говорит он, сердечно пожимая маленькую ручку Тельмы. «Для меня большая радость видеть вас здесь сегодня вечером, леди Эрингтон. И теперь я понимаю, насколько уместно будет поздравить моего друга с женитьбой». Тельма улыбается. Эта короткая речь доставляет ей удовольствие, но она не воспринимает комплимент, как адресованный ей. «Вы очень добры, лорд Уинсли», — отвечает она. «И я очень рада, что вы с симпатией относитесь к Филиппу. Как и вы, я считаю, что он заслуживает самых лучших пожеланий. Мне очень хочется, чтобы он всегда был счастлив». Лицо лорда Уинсли едва заметно мрачнеет и становится немного задумчивым. Он внимательно смотрит в глаза Тельмы, размышляя о том, насколько искренни ее слова и в самом ли деле она думает то, что говорит. Или же она, как и другие представительницы ее пола, всего лишь искусно играет некую роль. Лорд едва слышно вздыхает. Прекрасное лицо супруги Филиппа сияет такой чистотой, истинной, неподдельной любовью, что сама мысль о том, что это можно подвергать сомнению, кажется ему кощунственной. «Уверен, что ваше желание сбывается», — говорит он, и в его голосе слышны нотки печали. «Я никогда не видел, чтобы он так прекрасно выглядел. Похоже, он в замечательном настроении». «Ах, вот вы о чем!» — смеется Тельма. «Он вообще очень веселый человек. Правда, прежде он частенько говорил мне ужасные вещи об окружающем мире и утверждал, что в жизни нет ничего хорошего. Но я думаю, это от того, что он был одинок. Сейчас все вокруг ему очень нравится, и он ни в чем не видит никаких недостатков». «Что ж, я могу это понять», — с улыбкой произносит лорд Уинсли, хотя на лице его все еще лежит печаль грусти. Миссис Раш Марвел и обе представительницы семейства Ван Клаппов напряженно вслушиваются в этот разговор. «Что за странная женщина, жена сэра Филиппа? Она недурно говорит по-английски, хотя ее манера выражать свои мысли кажется причудливой, необычной. Похоже, она наивна, поразительно наивна. Подумать только, как может хорошо воспитанная женщина опускаться до того, чтобы публично петь дифирамбы собственному мужу? Абсурд! Заслуживает самых лучших пожеланий! Фу! Мне хочется, чтобы он всегда был счастлив! Что за бред? Он очень веселый человек, Господи Боже! А дальше что?» Марси Ван Клапп очень хочется хихикнуть. Что же касается миссис Ван Клапп, то она с возмущением отмечает, что фамильные драгоценности Эрингтонов значительно превосходят ее собственные, как стоимостью, так и блеском. В этот момент сэр Филипп подходит к жене вместе с Джорджем Лоримером и Бо Лавлейсом. Тельма приветствует Лоримера дружеской улыбкой и таким теплым взглядом, что сердце его начинает биться быстрее, чем обычно. Он смотрит на нее, пока ее знакомят с Лавлейсом. Тем временем мисс Ван Клапп, помня о безжалостном сатирическом таланте, которым одарен блестящий литератор, пытается найти в общении с ним супруги Эрингтона что-нибудь смешное, поскольку, как она тихонько заявила миссис Марвел, эта особа никогда не поймет, как нужно разговаривать с таким человеком. «Тельма», — говорит сэр Филипп, — «это известный писатель Бофорт Лавлейс, тот самый, о котором я так часто упоминал». Его супруга протягивает Бо обе руки, и в ее глазах сверкают искорки оживления. «А, вы из тех великих людей, которых все любят и которыми все восхищаются», — говорит она прямо и открыто, нисколько не кривя душой. И циничный Бо, которому еще ни разу не приходилось слышать такого искреннего комплимента, внезапно чувствует себя, словно застенчивая школьница. «Я так горда, что мне довелось лично встретиться с вами», — продолжает между тем Тельма. «Я читала вашу замечательную книгу «Азазель», и она заставила меня радоваться и горевать одновременно. Зачем же вы приводите пример благородства и при этом тут же утверждаете, что следовать ему невозможно? Ведь вы таким образом убеждаете людей быть хорошими, добродетельными и в то же самое время говорите нам, что мы не станем такими никогда. Ведь это неправильно, не так ли?» Бо встречает вопросительный взгляд Тельмы мрачной улыбкой. «Весьма вероятно, что это совершенно неправильно с вашей точки зрения, леди Эрингтон», — говорит он. «Когда-нибудь мы с вами поговорим об этом, так что вы сможете указать мне на мои ошибки. Возможно, вам удастся изменить мои взгляды на жизнь, на сам весьма утомительный процесс жизни и открыть для меня что-то новое. Видите ли, мы, писатели, имеем неприятную привычку видеть все в самом черном свете. Мы просто не можем по-другому. Поэтому многие, на первый взгляд, возвышенные и душераздирающие трагедии, при ближайшем рассмотрении оказываются пошлым и жалким фарсом. И нет смысла создавать подобные произведения в форме греческих поэм, раз уж они по сути своей базируются на низкопробных виршах. Кроме того, сейчас существует литературная мода, согласно которой писателям следует собирать всякие жизненные мерзости и изображать их для читающей публики в самом неприглядном свете. Какой смысл тратить душевные, творческие силы на создание, условно говоря, драгоценной литературной диадемы, шить одежду из шифона и предлагать все это людям, если эти самые люди предпочитают лицезреть какую-то дурацкую мешанину из рваного, негодного тряпья, засохших объедков и свечных огарков? Другими словами, какой толк писать, как Шекспир или Скотт, создавая литературные шедевры, когда общество требует продукции, которая выходит из-под пера Золя и других представителей его школы? К этому моменту вокруг Бо, Тельмы и остальных собралась уже довольно большая группа людей. Мужчины всегда с удовольствием слушали, как Бо Лавлейс высказывает свои соображения. А на этот раз он, к тому же, ораторствовал перед удивительно красивой женщиной. Марсия Ван Клапп смотрела на Лавлейса во все глаза. Она понимала, что норвежская крестьянка вряд ли поймет сравнение и аналогии Бо. Но, похоже, они были непонятны и Марсии. Что касается его последнего замечания, то чего уж там, она тайно прочла все романы Золя в своей комнате, и они привели ее в восторг. Невозможно передать словами восхищение, которые вызвали у нее такие грубо реалистичные книги. «Он, я полагаю, ревниво относится к другим писателям», – подумала Марсия. «Эти литераторы ненавидят друг друга, как пауки в банке». Между тем, в голубых глазах Тельмы тоже появилось озадаченное выражение. «Мне неизвестно это имя», – сказала она. «Золя? Кто он? Он не может быть великим». «Я знаю Шекспира. Он, конечно же, в самом деле величайший в мире литератор. Мне кажется, он был таким же благородным, как Гомер. Что касается Вальтера Скотта, то я обожаю все его замечательные книги. Я перечитывала их по многу раз, почти так же часто, как сочинения Гомера и скандинавские саги. Наверняка они многим нравятся, иначе как бы они просуществовали так долго и не канули в забвение». Тельма рассмеялась, покачала своей прекрасной головой и произнесла по-французски. «Одежда из шифона. Ну уж нет. Месье, божественные мысли, которыми вы поделились с миром, это не какие-то шифоновые тряпки». Бо снова улыбнулся и протянул Тельме руку. «Позвольте мне найти для вас стул», — сказал он. «Сделать это будет нелегко, но все же хочу попытаться. если вы слишком долго будете стоять, вы устанете». С этими словами он повел Тельму сквозь колышущуюся толпу. Ее маленькая изящная ручка в перчатке лежала на его рукаве. Марсия Ван Клап и ее мать обменялись взглядами, в которых читались изумление и отчаяние. Мало того, что, как выяснилось, рыбачка говорила по-французски, она еще и делала это с очень приятным, мягким, безупречным произношением. Она читала Гомера и Шекспира, вполне связно говорила о высокой литературе, и что обиднее всего, эта крестьянка была в состоянии любой из женщин, находящихся в особняке, преподать урок изящества поведения и безупречного вкуса в одежде. Все остальные платья не шли ни в какое сравнение с ее нарядом из благородного бархата со словно перетекающими из одного в другое округлыми очертаниями. Все чересчур открытые корсеты казались неприличными на фоне небольшого квадратного выреза платья Тельмы, позволявшего видеть ее мраморно-белую шею, а заодно и ее бриллиантовое ожерелье. По контрасту с ее безупречной, словно идеальная скульптура фигурой, все остальные дамы выглядели либо чересчур коренастыми и неуклюжими, либо слишком крупными и толстыми, либо худыми и костлявыми. Итак, все было ясно. Авторитет Бо Лавлейса в вопросах моды и литературы был почти непререкаемым. С того самого момента, когда стало ясно, что он практически все свое внимание уделяет новой красавице, все вокруг стали возбужденно шептаться по этому поводу. «В этом сезоне она будет самой популярной из всех дам», — говорили одни. «Мы должны пригласить ее приехать к нам в гости», — твердили другие. «Попросите леди Уинсли познакомить нас с ней. Она обязательно должна у нас побывать», — бормотали третьи. Эти разговоры в толпе гостей слышались буквально везде. А леди Уинсли не была ни слепой, ни глухой. Она прекрасно все видела, слышала и понимала, что время ее господства в обществе заканчивается. Разумеется, в душе она пребывала в ярости. Оказалось, что дочка простого фермера вовсе не является ни вульгарной, ни необразованной. Более того, она невероятно хороша собой. Даже леди Уинсли не могла отрицать этого явного и очевидного факта. Зато она обладала богатым опытом светской жизни и сразу же поняла, что Тельма этим похвастаться не может. Филипп женился на женщине с внешностью богини и невинной душой ребенка. Именно взгляд Тельмы, в глазах которой была ясно видна ее чистая душа, в первый момент заставил порозоветь щеки Клары Уинсли, на которых уже очень давно не появлялся румянец. Но возникшее у нее в душе чувство презрения к самой себе очень скоро прошло. Она подумала о том, что, в конце концов, она ничем не лучше и не хуже любой другой женщины ее круга. А раз так, то чего ей стыдиться? Нечего. Разве что ее небольшого романа с Ленни. В сердце у нее возникло новое чувство, заставив кровь быстрее бежать по жилам. Это было чувство злости и ненависти, смешанное с чувством поруганной и неудовлетворенной страсти к Филиппу, которым она, как это ни глупо, по-прежнему безмерно восхищалась. Ее темные глаза презрительно сверкнули, когда она заметила, что жена Эрингтона понравилась сэру Фрэнсису Леноксу. Прислонившись к мраморной каминной полке, он одной рукой, поглаживая свои усы, наблюдал за Тельмой. Та, сидя на легком стуле, который Бо Лавлейс все же умудрился для нее раздобыть, что-то говорила собравшимся вокруг нее гостям и весело смеялась. Причем эта группа гостей с каждой секундой становилась все больше, и львиную долю ее составляли мужчины. «Дурак!» – прошипела она, адресуя это нелицеприятное слово не кому-нибудь, а именно Ленни. «Дурак! Наверное, он думает, мне это будет небезразлично. Что ж, пускай, если хочет, выступает в роли наемного лакея всех женщин Лондона. По сравнению с Филиппом, он выглядит как последний глупец». Она нашла взглядом Эрингтона. Он стоял рядом с супругой и о чем-то оживленно беседовал с лордом Уинслием. Группа, собравшаяся вокруг Тельмы, находилась рядом с роялем. Леди Клара, придав возмущенному лицу нейтральное выражение и изящным движением чуть приподняв края своего платья из рубинового бархата, направилась туда же. Однако еще прежде, чем она успела заговорить, знаменитый герр Махтен Линкен без лишних церемоний преградил ей дорогу и обратился к ней. «Если ваша светлость соизволит вспомнить», — заявил он несколько высокомерным тоном, — «я здесь для того, чтобы играть. До сих пор для этого не было возможности, потому что звуков фортепиано никто бы не услышал из-за большого шума. Возможно ли, что ваша светлость не станет требовать от меня музыки сегодня вечером? Если так, я с удовольствием уйду». Леди Уинсли бросила на музыканта надменный взгляд. «Как вам будет угодно», — холодно произнесла она. «Если вы настолько равнодушны ко всем тем преимуществам, которые дает вам ваше присутствие здесь, то и мне все равно, уйдете вы или останетесь. Это все, что я могу сказать». «Возможно, вы весьма известны на континенте, герр Махтен Клинкен, но не здесь. Так что я думаю, что вам следовало быть более благодарным по отношению ко мне за то, что я вас пригласила». Сказав это, леди Уинсли двинулась дальше, а злополучный пианист остался стоять, кипя от возмущения. «Боже правый!» – изумленно ахнул он и гневно прошептал. «Даже сам император не позволил бы себе говорить со мной так. То, что я сюда приехал, было одолжением. Ее светлость не предложила мне за выступление ни пфеннинга. Боже, музыка не для таких людей. Я бы предпочел играть для свиней. В этой стране нет искусства». С этими словами герр Махтен Клинкен стал прокладывать себе дорогу к выходу из комнаты. Однако его перехватил Бо Лавлейс, который, как оказалось, в спешке бросился за ним следом. «Куда же вы уходите, Герман?» – благодушно спросил он. «Мы хотим послушать вашу игру. Здесь присутствует одна леди, которая недавно слышала ваше выступление в Париже. Она просто восхищена вами. Не угодно ли вам будет пойти со мной, чтобы я вас с ней познакомил?» Герр Махтен Клинкен приостановился, и его рассерженное лицо смягчилось в улыбке. «Вы очень топры, мистер Лавлейс», — сказал он, — «и для вас я готов сделать многое. Но ее светлость меня совершенно не понимает. Она меня обидела, так что я лучше пойду отсюда». «Да бог с ней, с ее светлостью», — беспечно заявил Бо. «Пойдемте и сыграйте для нас так, как вы умеете». С этими словами писатель повел слегка упирающегося пианиста к роялю. Его представили Тельме, и та подарила ему такую улыбку, что он, образно говоря, чуть не ослеп. «Вы так замечательно играете Шумана», — сказала она. «Мы с мужем слышали ваше выступление на одном из концертов «Ламуро» в Париже. Я боюсь только», — продолжила Тельма с грустью, глядя на собеседника, «что вы сочтете меня бестактной и эгоистичной. Могу я попросить вас сыграть только одну маленькую композицию? Я говорю так, потому что, конечно же, вы здесь для того, чтобы хорошо провести время, поговорить со своими друзьями, и с моей стороны нехорошо лишать вас этого удовольствия даже на короткое время». Внезапно глаза бедного немца увлажнились. Впервые за время его пребывания в Англии к прославленному музыканту обратились как к другу и джентльмену. До этого момента во всех домах и собраниях его не считали гостем. Он был для всех артистом, блестящим пианистом, человеком, который играл на рояле в присутствии германского императора. Считалось само собой разумеющимся, что он будет выступать бесплатно и быть благодарным за возможность проявить себя и увеличить свою известность. Правда, эта самая известность пока что не прибавила герру Махтен Клинкену ни одной гинеи дохода в его карманах. И вот теперь перед ним стояла прекрасная женщина, которая почти умоляла его сыграть и при этом сожалела, что выполнение ее просьбы отвлечет музыканта от общения с его друзьями. Сердце артиста преисполнилось благодарности. тем более что в Лондоне у него не было никаких друзей, за исключением Бо Лавлейса, который был добр к немецкому пианисту, но не обладал влиянием в мире музыки. Поэтому теперь, слушая адресованные ему мягкие уговоры Тельмы, артист почувствовал, что готов встать перед ней на колени и поцеловать ее туфельку в знак благодарности за ее вежливость и доброжелательность. «Миледи», — сказал он, склоняясь в глубоком поклоне, — «я с удовольствием сыграю для вас, и самой музыке будет приятно звучать, раскрывая для вас свою красоту». После этой попытки отпустить Тельме причудливый комплимент, пианист сел за рояль и взял громкий аккорд, требуя тишины. Увы, гул голосов еще больше усилился. К удивлению Тельмы, леди Уинсли уселась на стул неподалеку от нее и продолжила оживленно беседовать с гостями. Герр Махтенклинкен взял еще один аккорд, и снова напрасно. Голоса продолжали звучать по-прежнему громко, а хозяйка, как ни в чем не бывало, с явно деланным интересом спросила у Тельмы, действительно ли в Норвегии очаровательные и романтические пейзажи. Тельма залилась ярким румянцем, а затем, после некоторого колебания, сказала: «Извините, но я бы предпочла не разговаривать, пока не закончится музыка. Великий музыкант не может сосредоточиться, пока не наступит тишина. Может быть, имеет смысл попросить всех гостей на время замолчать и послушать, как играет этот джентльмен?» Клару Уинсли эти слова, похоже, не только изумили, но и развеселили. «Моя дорогая, вы не знаете этих людей», – небрежно заявила она. «Если я выступлю с таким предложением, они сочтут меня сумасшедшей. Музыку обычно предпочитают слушать лишь очень немногие». Пианист снова занес руки над клавиатурой инструмента. Тельма в этот момент выглядела расстроенной и обеспокоенной. Бо Лавлейс это заметил и, повинуясь внезапному импульсу, вдруг обернулся к болтающим гостям и, подняв руку, громко произнес: «Пожалуйста, тишина!» Повсюду раздалось удивленное шиканье. Бо рассмеялся и с полным хладнокровием заявил: «Мы хотим послушать музыку. Продолжить разговоры можно будет и потом». С этими словами писатель жизнерадостно кивнул Геру Махтенклинкену. Тот, ободренный поддержкой литератора, в быстром темпе стал исполнять одну из замечательных прелюдий Шопена. По мере игры его не слишком примечательное лицо приобрело благородное, задумчивое, восторженное выражение. Взгляд его смягчился, нахмуренные брови разгладились. Случайно встретившись глазами с Тельмой, он улыбнулся. Прикосновения его пальцев к клавишам становились все более нежными и деликатными. Закончив прелюдию, пианист заиграл печальный минорный ноктюрн, делая это с поразительной проникновенностью. Затем перешел на вроде бы мечтательно веселые, но в то же время полные скрытой скорби мазурки, вызывающие ассоциации с яркими цветами, растущими на чьих-то одиноких и заброшенных могилах. Прославленный пианист действительно имел основание хвастаться своим мастерством. Он безукоризненно владел инструментом. Когда его пальцы взяли заключительный аккорд, публика отреагировала на его выступление бурными и вполне искренними аплодисментами. Громче всех хлопали Лавлейс и Лоример. Махтенклинкен ответил на овацию своим обычным поклоном, но при этом на самом деле всю свою благодарность адресовал Тельме. Это для нее он играл, используя свое мастерство, и был вознагражден слезами, которые заметил в ее чудных глазах. Ее оценка вызывала у него не меньшую гордость, чем подарок русского царя в виде кольца, и герр Махтенклинкен низко склонился к руке, которую протянула ему прекрасная молодая женщина. «Вы, должно быть, очень счастливый человек», — сказала она, «потому что вы пропускаете все эти прекрасные звуки через свое сердце. Надеюсь, мне когда-нибудь еще доведется увидеть вас и услышать вашу игру. Я от всей души благодарю вас за то удовольствие, которое вы мне доставили». Леди Уинсли ничего не сказала по этому поводу, но выслушала слова Тельмы с выражением презрения на лице. «Эта девчонка, она что, придурковатая?» – подумала она. «Должно быть, так оно и есть, иначе она не стала бы так по-дурацки выражать свой восторг. Этот тип в самом деле хорошо играет, но ведь в том и состоит его профессия. Какой смысл хвалить таких людей? Они никогда не будут тебе за это благодарны и всегда станут пытаться тебе навязаться». Вслух же она спросила. «А леди Эрингтон тоже играет на фортепиано?» «Немного», — ответил Филипп. «Она и поет хорошо». Тут же раздался целый хор голосов, собравшихся вокруг рояля гостей. «О, спойте, леди Эрингтон, пожалуйста, исполните хотя бы одну песню». Сэр Фрэнсис Ленокс, как раз в этот момент оказавшийся неподалеку, устремил на Тельму свой апатичный взгляд и прогнусил. «Вы же не будете жестоки и не откажете нам в таком удовольствии». «Ну, конечно же, нет», – ответила Тельма, у которой столь настойчивые просьбы вызвали немалое удивление. «Мне всегда приятно спеть что-нибудь». Она сняла свободно сидящие на ее руках перчатки и без малейшего выражения неудовольствия села за рояль. Затем с сияющей улыбкой, посмотрев на мужа, спросила. «Филипп, что, по-твоему, мне лучше всего исполнить?» «Одну из старых норвежских горных песен», – ответил ее супруг. Тельма быстро проиграла небольшую прелюдию. На этот раз в комнате сразу установилась полная тишина. Люди, столпившись у рояля, с любопытством разглядывали прекрасное лицо Тельмы и ее светлые волосы, украшенные бриллиантовой диадемой. Еще несколько секунд, и в зале во всей его полноте, силе и страсти зазвучал ее голос, рулады которого затронули сердце каждого, кто слушал ее пение. Безмолвная толпа, стоя неподвижно, слушала Тельму, открыв рты, потеряв дар речи, изумленная и озадаченная. Кажется, это действительно была одна из старых норвежских горных песен. Как странно она звучала в стенах лондонского особняка. Такая дикая, необузданная, такая прекрасная. Глаза стоявшего неподалеку Джорджа Лоримера жгло от сдерживаемых слез. Он очень хорошо знал эту мелодию, и в его воображении снова возникали величественные холмы, сверкающее водное пространство Альтенфьорда, милый старый фермерский дом, стоящий в сосновой роще. Он вспомнил, как впервые увидел Тельму, сидя в простом белом платье за прялкой в темном прямоугольнике обрамленного розами окна, она крутила веретено. И снова в его памяти всплыли слова, сказанные покончившим с собой Сигурдом. «Хорошее может случиться с другими, но для вас небеса пусты». Джордж посмотрел на супругу Филиппа. Сейчас, во всем своем блеске, она выглядела еще прекраснее, чем всегда, и при этом ее добрая душа совершенно не была испорчена окружающими ее богатством и роскошью. «Боже мой, в какой же ад она попала?» – невольно подумал Лоример. «Как она сможет выносить всех этих людей, когда узнает их получше? Всех этих Ван Клаппов, Раш Марвелов и прочим им подобных? Что же касается Клары Уинслей?» Тут Лоример повернулся и внимательно взглянул на хозяйку. Она сидела совсем недалеко от рояля с опущенными глазами, но рубиновое ожерелье на ее груди из-за учащенного дыхания быстро двигалось вверх-вниз, и к тому же Клара весьма нетерпеливо теребила в руках свой веер. «Я очень удивлюсь», – подумал он мрачно, – «если она не попытается выкинуть какой-нибудь гадкий фокус. Во всяком случае, вид у нее такой, будто она что-то задумала». В этот самый момент Тельма закончила пение, и в комнате снова загремели аплодисменты. Гермахтен Клинкен был вне себя от восхищения. «Это просто райский голос!» – с неподдельным восторгом заявил он. Гости тесным кругом обступили Тельму. «Я надеюсь», – сказала миссис Ван Клапп со своими обычными подхалимскими нотками в голосе, которые всегда можно было слышать, когда она разговаривала с людьми знатными и богатыми. «Я надеюсь, что вы посетите нас с визитом, леди Эрингтон. Для моих друзей я дома каждую пятницу в вечернее время». «О, да, конечно», – просто сказала Тельма. «Но мы с вами пока еще не друзья. Я навещу вас, когда мы получше узнаем друг друга. Но перед этим мы должны достаточно много пообщаться. Тогда вы сможете убедиться, что хотите, чтобы я была вашей подругой. Разве не так?» На лицах всех, кто слышал этот простодушный, но в то же время довольно неопределенный ответ на приглашение миссис Ван Клапп, промелькнули сдерживаемые улыбки. В то же время сама миссис Ван Клапп, несколько подавленная и обиженная такой реакцией, не знала, что ответить. Молодая норвежка явно не разбиралась в правилах вежливого разговора, принятых в обществе. Иначе она сразу же поняла бы, что приглашение домой не имеет ничего общего с обязательствами, накладываемыми дружбой. И потом, что касается дружбы, то миссис Ван Клапп сама наложила запрет на такого рода отношения даже с некоторыми своими кровными родственниками и теми, кого ей доводилось близко знать раньше. Причина этого была проста. Она разбогатела, они обеднели. Но миссис Раш Марвел в этот момент решила проявить великодушие. Во всем своем блеске она величественно приблизилась к Тельме вплотную, сияя благожелательной улыбкой и буквально излучая покровительственное отношение почтенной женщины к молодой леди. В конце концов, ведь она, миссис Раш Марвел, известная в свете персона. «Вы должны приехать ко мне, моя дорогая», сказала она неподдельно приветливым тоном, обвивая рукой талию Тельмы и ощущая прилив теплых чувств по отношению к молодой женщине, такой красивой и наивной. «Я знала Филиппа еще тогда, когда он был совсем мальчиком. Он расскажет вам, что я ужасно старая женщина, но вы должны попытаться поладить со мной ради него». Лицо Тельмы осветилось сияющей улыбкой. «Я всегда стараюсь наладить хорошие отношения с друзьями Филиппа», сказала она вполне искренне. «Надеюсь, что я вам понравлюсь». Миссис Раш Марвел ощутила укол вины, вспомнив, как ей не хотелось встречаться с крестьянской женой Филиппа. Поколебавшись, она поддалась неожиданному импульсу и, притянув Тельму к себе, поцеловала ее в розовую щечку. «Вы всем нравитесь, дитя мое», — сказала она, не покривив душой. «Филипп — счастливый мужчина. Что ж, теперь я попрощаюсь, потому что уже довольно поздно. Я напишу вам завтра и назначу день, когда вы нанесете мне визит, и мы с вами пообедаем». «Но вы тоже должны приехать к нам и повидаться с Филиппом», сказала Тельма, пожимая собеседнице руку. «Я так и сделаю, так и сделаю». Миссис Раш Марвел жизнерадостно кивнула и направилась к леди Уинсли со словами: «До свидания, Клара. Спасибо за чудный вечер». Клара недовольно надула губы. «Как? Вы уже уезжаете, Мимси?» удивилась она, а затем, понизив голос, поинтересовалась: «Ну, что вы о ней думаете?» «Чудесное дитя и ничего больше», ответила миссис Марвел. А затем, видя, как на красивом лице стоящей перед ней брюнетки появляется тень недовольства, шепотом добавила: «Оставьте ее в покое, Клара, не пытайтесь унизить. Вы знаете, что я имею в виду. Разбить ей сердце очень легко». Клара резко рассмеялась, поигрывая веером. «Боже мой, Мимси, да вы, я вижу, просто вне себя. Неужели вы думаете, что я людоедка, готовая ее слопать? Наоборот, я хочу с ней подружиться». Лицо миссис Марвел, однако, не покидало мрачное выражение. «Рада это слышать», — сказала она. «Но только бывают такие друзья, которые хуже врагов». Леди Уинсли пожала плечами. «Вот что, Мимси, делайте, что собирались. Отправляйтесь домой и ложитесь спать», – нетерпеливо воскликнула она. «Вы слишком напряжены. Я ненавижу сентиментальщину и банальности». Хозяйка снова засмеялась и сложила ладони вместе жестом, выражающим насмешливое раскаяние. «Полно вам. Да я вовсе не собиралась проявлять жестокость. Доброй ночи, голубушка». «Доброй ночи, Клара», – произнесла в ответ миссис Марвел, жестом позвала за собой своего покорного мужа, затаившегося в дальнем углу, и с достоинством отправилась во свояси. Многие из гостей собирались остаться на ужин и спускались вниз, туда, где были накрыты столы. Однако сэр Филипп устал от жары, шума и яркого света и сообщил об этом жене, шепотом, так, чтобы его услышала только она. Тельма тут же направилась к хозяйке, чтобы попрощаться. «Вы не останетесь на ужин?» – поинтересовалась ее светлость. «Подождите, не уезжайте так скоро». Но Тельма была полна решимости не заставлять мужа оставаться на мероприятии даже лишнюю секунду. Поэтому леди Уинсли, видя, что никакие уговоры не помогут, пожелала обоим супругам доброй ночи. «Нам нужно видеться намного чаще», — сказала она, горячо пожимая руку Тельмы. «Надеюсь, мы с вами станем добрыми друзьями». «Спасибо», — ответила Тельма. «Я тоже на это надеюсь, если вы так этого хотите. Доброй ночи, лорд Уинсли». «Позвольте мне проводить вас до кареты», — сказал гостеприимный хозяин, предлагая ей свою руку. «Позвольте и мне с вами», — заявил Бо Лавлейс, беря под руку Эрингтона. При этом он шепнул Филиппу на ухо. «Как вы смеете, сэр? Как вы смеете быть таким соблазнительно счастливым в этом убогом мире?» Эрингтон рассмеялся. Все вместе как раз в этот момент дошли до двери гостиной. Вдруг Тельма остановилась и обернулась с вопросительным выражением в глазах. «А где мистер Лоример?» – поинтересовалась она. «Я забыла попрощаться с ним, Филипп». «Я здесь, леди Эрингтон». Джордж тут же возник рядом с несколько вымученной улыбкой на лице. Впрочем, и эта улыбка тоже разом исчезла, а лицо Лоримера странно побледнело, когда Тельма протянула к нему руку и, смеясь, сказала: «Так нехорошо делать, мистер Лоример! Где же вы были? Вы ведь знаете, что мне будет очень грустно, если я не пожелаю вам доброй ночи. Ах, вы шалунишка!» «Поехали к нам, Джордж!» – радостно подхватил Филипп. «Ну же, не упрямьтесь!» «Я не могу, Фил», – ответил Лоример с сожалением в голосе. «Сегодня вечером никак не могу, правда. Не уговаривайте меня». Джордж крепко пожал руку другу, а затем храбро посмотрел прямо в глаза Тельме. «Простите меня», – обратился он к ней. «Я знал, что мне следовало подойти к вам раньше, но я ужасно ленивый тип, вы же знаете. Доброй ночи». Тельма какое-то время внимательно разглядывала его, а потом сказала: «Вы выглядите, как вы там сами говорите, подозрительно. Так кажется. Мне это не нравится. Давайте договоримся, что вы придете к нам завтра». Лоример пообещал и тоже пошел проводить супругов Эрингтон до кареты. Вместе с Бо Лавлейсом он помог Тельме закутаться в ее меховую накидку и последним пожал руку Филиппу, который запрыгнул в экипаж и, усевшись рядом с женой, приказал кучеру: «Домой!». Похоже, это волшебное слово поняли и лошади, потому что они сразу же взяли с места резвой рысью, и через какие-то пару минут карета исчезла из виду. Вечер выдался теплый, на небе сияли звезды. Когда Лоример и Лавлей свернулись в особняк семейства Уинсли, Бо искоса взглянул на своего молчаливого компаньона и пробормотал себе под нос: «Вот ведь молодчина. Похоже, умрет, но ничего не скажет. Даже под пытками свой секрет не выдаст». Затем, после небольшой паузы, он сказал так: «Вот что. Не хватит ли с нас всего этого? Давайте не будем ужинать здесь. Тут нас ждут только какие-нибудь невнятные пирожные да бокал кларета. Смесь всего этого убьет меня. Отправимся лучше в клуб. Как вы на это смотрите?» Лоример с радостью согласился. Взяв у услужливого Брикса свои пальто, мужчины одарили его щедрыми чаевыми и рука об руку зашагали по улице. Последним их впечатлением от празднества в доме Уинслиев оказался вид, который предстал перед ними в одном из окон. Сидя на лестнице, Марсия Ван Клап с удовольствием уписывала грудку и крылышко каплуна, а стоящий на ступеньку выше лорд Маршевилл удовлетворял свой аппетит ложкой какой-то желтой фруктовой массы. Раздобыть себе кусок каплуна он не решился. Его отпугнул громкий голос какого-то толстого джентльмена, следившего за порядком у накрытого стола и выкрикивавшего: «Сначала леди!» Лорд Маршевилл уже присмотрел для себя 5 тарелок с разными кушаньями. Они стояли в укромном уголке, скрытые занавеской. Тем временем сэр Филипп Брюс Эрингтон, гордый, счастливый, торжествующий, крепко обнимая жену, ехал в карете домой. «Ты была королевой вечера, моя Тельма», — сказал он. «Ты хорошо провела время, получила удовольствие». «О, я бы не назвала это удовольствием», — заявила Тельма. «Как можно получать какое-то удовольствие, когда вокруг так много незнакомых людей?» «То есть как это? Что ты имеешь в виду?» — со смехом поинтересовался Филипп. Тельма тоже рассмеялась. «Я никак не возьму в толк, что это было», — сказала она. «Я раньше никогда в жизни не участвовала ни в чем подобном. Мне показалось, что все люди вокруг по тем или иным причинам пытались выставлять себя на показ. Джентльмены выглядели очень усталыми, им было нечего делать. Даже ты, мой дорогой, ты несколько раз очень широко зевнул. Ты разве не помнишь?» На этот раз Филипп разразился громким хохотом. «Да я этого просто не заметил, моя любимая. Но я вовсе этим не удивлен. Громкие зевки – это совершенно естественная вещь на подобных домашних мероприятиях. А как тебе Бо Лавлейс?» «Мне он очень понравился», – тут же ответила Тельма. «Но, Филипп, мне не хочется иметь столько друзей, сколько имеет леди Уинсли. Мне всегда казалось, что друзей не может быть много». «Так оно и есть. На самом деле ей наплевать на всех этих людей. Они для нее всего лишь знакомые». «А кого же она тогда любит? К кому неравнодушна?» – неожиданно спросила Тельма. «Конечно, кроме ее мужа. Разумеется, что его она любит больше всех». «Разумеется», – сказал Филипп и слегка замялся. «Ну, еще у нее есть сын Эрнест. Хороший, умный мальчик. Ты, наверное, его как-нибудь увидишь. И еще я думаю, что ее лучшая подруга – миссис Раш Марвел». «Эта леди мне тоже понравилась», – сказала Тельма. «Она очень по-доброму со мной говорила и поцеловала меня». «В самом деле», – улыбнулся Филипп, – «думаю, ее можно поздравить. Она наверняка намного реже целует кого-нибудь, чем ты получаешь поцелуи». «Ну, вообще-то она дама неплохая, вот только слишком уж любит деньги. Но, Тельма, кого ты любишь больше всех? Ты мне как-то говорила, но я забыл». Тельма повернула к мужу прекрасное лицо с сияющими глазами и, глядя в его смеющиеся глаза, улыбнулась. «Сколько раз я могу тебе это говорить?» – негромко, мягко сказала она. «Наверное, тебе никогда не надоест это слышать. Ты ведь знаешь, что больше всех на свете я люблю тебя, и без тебя весь мир стал бы для меня пустым. О, муж мой, мой дорогой, не заставляй меня говорить тебе, как сильно я тебя люблю. Я не смогу это сделать. Мое сердце слишком полно тобой». Оставшаяся часть их пути домой прошла в молчании. Бывают моменты, когда оно куда более красноречиво, чем слова.